Калинку, я стане калинку, Марида, видишь калинку, шуса не нитере, Марина, тумбите сбира. Сидят Марье, но я не черджени, я день не пье, не почетар седи Марина, царя кто дума, царю лебе зерю, абрена, пиши мне книга. Чекя мой та майка, абрися, где веки гудиница, на руба носи, мене жив жаляя, абрича, моките браке, ся, где веки гудини, абрися, кавале правят. Абрече, моките сестрися, де веки гудини, се босилек сеят, абре босилек не носят, куро престе дедат, абре мене жив жаляет.